Глава 61. Ее звали Расселли. Все время бегала за мной потаскушка. Она была первой. Я уже не ходил в школу, но она караулила меня около скотобойни, а иногда и на ферму заглядывала. Антон, судя по всему, хорошо отдохнул. Выглядел бодрым, улыбался. Она вообще всем давала. Даже школьному сторожу Леандра. Пацаны застукали их у него в каморке. Можно мне немного сахара? Очень уж кофе крепкий. Элена жестами попросила охранника выполнить просьбу Антона. Она решила дать ему выговориться. Антон — эгоцентрик и может, хвастаясь, проболтаться. Сказать что-то, что позволит им вычислить Хулио. Антон продолжал, не дожидаясь, пока принесут сахар. Эта Расселли начала говорить, что у меня член маленький. Издевалась надо мной. Микрочлен. На самом деле, ей, конечно, хотелось отсосать у меня. А я тогда был свиньями занят. Работал. Отец в ежовых рукавицах меня держал. Расселли пришла на ферму. Мы сбежали к реке, она спустила мне штаны. Стала смеяться над моим членом, говорила, что в жизни такого мелкого не видела. Мол, просто бородавка. Но в рот взяла. Думала, мне понравится. А у меня там внизу ничего не произошло. Я разве в этом виноват? Время шло, а он все не вставал. Эта потаскушка опять стала насмехаться, педиком меня обзывать. Обещала всем рассказать, что микрочлен — педик. И толкнул. Она упала и обо что-то ударилась головой. Ну и все. Башка у нее треснула. И вот тогда, при виде крови, не знаю, что на меня нашло, затвердел, как камень. Это уже был не я, не Антон, над которым все смеялись, которого из школы выгнали за тупость. Как можно судить человека, если он над собой не властен? Я впился зубами ей в шею и... не знаю, как объяснить. Даже выпив все вино в мире, я бы не смог достичь такого состояния. Это был Антон, которым я всегда мечтал стать. Он наконец-то замолчал. Охранник принес сахар, и Антон, размешивая его в кофе, вспоминал, как мать застала их с Расселли. Она рассказала все отцу, тот избил Антона, но сдавать его в полицию не захотел. Предпочел найти ему жену. Он женил меня на Валентине. Беременный хрен знает от кого. Отец думал, раз в доме женщина, я не пойду на сторону. Смерть Расселли сочли несчастным случаем. Все решили, что лицо ей обглодали дикие звери. Клянусь вам, я старался исправиться, но я был просто не в себе. Это была не жизнь. Рядом с подонком отцом и мамашей, которая с рождения меня не обняла ни разу. Если бы они отвели меня к врачу, все сложилось бы по-другому. Элена знала, что Сарат и остальные сотрудники ОКА внимательно следили за тем, что происходит в допросной. Это было отвратительно. Предоставить Антону возможность рассказывать о своих зверствах и оправдываться. Ардуни наверняка удерживал Сараты, чтобы тот не ворвался сюда, как вчера. Элена сразу заметила, что у Анхеля синяк на скуле, а губа разбита. Да и похмелье скрыть не удавалось. Заехал себе дверью холодильника среди ночи, свет на кухне не включил, — объяснил Сараты. Поверила Елена ему или нет, его не волновало. Инспектору пришлось сделать над собой усилие, чтобы сосредоточиться на признаниях Антона. Он рассказывал, какое отвращение испытывал к Валентине, которая постоянно приставала к нему, требуя исполнения супружеского долга. Он не избавился от нее сразу только потому, что она занималась домом, присматривала за Хулио, Касимира и Серафином. «Я не злой человек. Отец всегда держал Касимира и Серафина со свиньями, стыдился их. Не понимал, как мать могла родить таких ненормальных. Но они были сильными, умудрились выжить. Сначала мать умерла от болезни, наконец-то перестала путаться под ногами. Об отце позаботились мы с Валентиной. Вы, наверное, думаете, что я своей жене жизнь испортил? Но ее только одно не устраивало, что у нас в постели ничего не было. Когда я убил отца, она осталась на ферме. Потом, когда я начал привозить женщин, тоже не уходила. Она не святая, ведь могла бы меня в полицию притащить. Я был бы ей только благодарен. На мгновение Антон задумался. Неужели он и правда считал себя жертвой? Мне одному было не плевать на Касимира и Серафина. Ты давал им препараты для свиней. А запиронил их успокаивал. Без него они бы целыми днями дрочили. Одним все, другим ничего. У Антона вырвался неуместный смешок. Хулио он до сих пор не упомянул. Элена спросила, как проходили первые годы мальчика на ферме и почему он остался жить с отцом, а не уехал с матерью. Хулио не дурак. Вот его мать, Валентина, была тупая, как пробка. А ему на ферме было самое место. Гости ему тоже нравились. Как ты думаешь, он тебя любит или боится? Этот парень не боится самого чёрта. В голосе Антона слышалась гордость, хотя еще вчера он ругал Хулио, утверждал, что тот его бросил. Антон явно был не так прост. Под масками животного и жалеющего себя придурка скрывался расчетливый и неглупый преступник. А та женщина, которая с вами работала? Он не случайно упомянул Ческу. Это была продуманная жестокость. Когда я познакомился с ней после ярмарки в Торегано, я тогда дружил с парой местных парней. Мы выиграли хамон, представляете? И набрались. А ночью встретили ее. Как там ее звали? Сам прекрасно знаешь. Франциска? Она предпочитала, чтобы ее называли Ческой. Это уже потом. Тогда все знали ее как Франциску. Один из моих друзей был с ней знаком и хотел ее. Он был первым, за ним второй. А когда настала моя очередь, у меня не встало. Я сказал им, что это из-за выпивки, но они смеялись. Говорили, это потому что я педик, предпочитаю волосатые задницы. Антон вдруг разрыдался. Вернувшись домой, я вспомнил о Расселле и в первый раз отправился на поиск гостьи. То есть это Ческа, по-твоему, виновата? У меня все было под контролем. На ферме, весь в заботах. Если бы не Франциска, я бы не сорвался. Элена с трудом сдерживала гнев. Антон пытался перевернуть все с ног на голову и представить себя жертвой. Она сжала кулаки усилием воли, заставляя себя успокоиться. Приходилось глубоко дышать. Антон уже рассказывал, как к нему приезжали гости, сыпал подробностями изнасилований и убийств, спеша поскорее вернуться к Ческе. На ней круг якобы замкнулся. Зачем он так подробно описывал, как узнал, что двое насильников убиты? Зачем объяснял, что Хулио поселился в Мадриде, чтобы выследить и поймать Ческу? «Либо она, либо я», — защищался Антон. Чтобы выбить у Елены почву из-под ног и помешать ей докопаться до правды, Антон углубился в скабрёзные подробности того, что произошло с Ческой. И когда она была подростком, и потом на ферме Калада. И это сработало. Елена так старалась контролировать свои эмоции, что почти не слушала Антона. «То, что происходит в доме, остается в доме», — пробормотал инспектор. «Наверняка это ты научил этому Хулио, а потом и малютку». «Я научил их ухаживать за свиньями. Остальное они сами усвоили». «Что-то мне не верится, что Хулио, который всю жизнь провел рядом с тобой, защищал тебя, участвовал в охоте за жертвами, вдруг взял и бросил тебя. В нем боливийская кровь течет. На него нельзя положиться». «А малютка? На нее положиться можно?» «Она неплохая девчонка». «Это ты подарил ей кошку?» «Хулио притащил. Кошки подлые, я их не люблю. Только отвернешься, они лезут в разделочную и жрут мясо». Элена открыла папку, вынула фотографию и положила ее перед Антоном. Лусиана Петряну, мать малютки. Настоящее имя девочки — Михайла. Мы разыскали ее отца. Он живет в Румынии. Он скоро приедет и позаботится о девочке. Несколько секунд Антон молчал, разглядывая фотографию Лусианы. Я затолкал ее мать в багажник и поехал на ее машине на ферму. Часа два ехал, не меньше. Даже не заметил, что на заднем сиденье младенец в корзинке. Девочка всю дорогу проспала. И ты оставил ее себе. Как развлечение для Хулио, Касимира и Серафина. Нет, Антон. Ты оставил ее, потому что полюбил. Смотрел на эту девочку и мечтал о дочери. О том, чтобы на вашей сраной ферме появилось что-то похожее на семью. Глаза Сараты блестели. Когда Елена вышла из допросной, он уже сидел в ее кабинете. Не смог дослушать показания Антона до конца. В первый момент Елене показалось, что он плачет. Но она быстро поняла, что глаза Анхеля сверкали яростью. Подошли Ордуни, Рейс, Марьяха и Буэнди, недоумевая, почему она так резко закончила допрос. Малютка здесь не случайно. Он валяет дурака, но он не дурак. Он знал, что когда-нибудь полиция до него доберется, и наверняка планировал побег. Вместе с Хулио и малюткой. Спасти Касимира и Серафина он не рассчитывал, а вот своих здоровых детей — да. Надо поговорить с девочкой. Я уверена, она знает, в чем заключался план, и должна знать, где прячется Хулио.